Приключения 90. Сборник. Молодая гвардия. Москва, 1990 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Андрей Молчанов. Перекресток для троих. Игорь Егоров.